Пришел Моррис и начал мыть руки. «Эллис спрашивал про тебя», — сказал Росс. «Я возил пациента на экскурсию», — ответил он. Одна из суетящихся в операционной санитарок вошла в отсек стерилизации и сказала: «Доктор Росс, там пришли из радиационной лаборатории, привезли блок питания. Доктору Эллису сейчас отдать? Если блок уже в рабочем режиме, то отдайте». «Я спрошу». Санитарка исчезла, и через мгновение ее голова снова выглянула из-за двери. «Говорит, что можно подключать, но если ваше оборудование не экранировано, могут быть неприятности». Росс знала, что все оборудование в операционную номер 9 было экранировано еще неделю назад. Плутониевый энергоблок не был слишком сильным излучателем. Во всяком случае, его радиационное излучение не оставляло следа даже на рентгеновской пластинке. Но оно могло пагубно повлиять на более чувствительные научные приборы. Впрочем, разумеется, для людей никакой опасности не существовало. «Мы экранированы», — ответила Росс. «Пусть принесут в операционную». Росс обернулась к Моррису, который заканчивал мыть руки. «Как там Бенсон?» «Нервничает». «Еще бы». Моррис бросил на нее вопросительный взгляд. Она стряхнула остатки воды с ладоней и вошла в операционную. Первый, кого она увидела, был лаборант из радиации. Он вкатывал столик на колесиках. Блок питания лежал в небольшом свинцовом ящичке. На стенках ящичка виднелись надписи «Осторожно, радиация» и трехлепестковый оранжевый значок. Все это казалось ей немного смешным, ведь энергетическая установка была совершенно безопасной. Эллис стоял в центре операционной. Ему помогали надевать халат. Он сунул ладони в резиновые перчатки и сжал пальцы, растягивая резину. «Вы это простерилизовали?» — спросил он у лаборанта радиации. «Простите, сэр. Вы простерилизовали блок питания?» «Понятия не имею, сэр». «Тогда дайте эту штуку нашей санитарке. Пусть она ее обработает в автоклаве. Блок должен быть стерильным». Доктор Росс вытерла руки полотенцем и поежилась. В операционной было прохладно. Как и многие хирурги, Эллис предпочитал работать на холоде. Пациентам же тут было впору замерзнуть. Но, как часто говорил Эллис, если мне хорошо, то и пациенту хорошо. Эллис стоял в дальнем конце операционной, у подсвеченного экрана. А ассистирующая сестра развешала рентгеноснимки пациента. Эллис внимательно их изучал, хотя раньше видел все раз 10. Это были обычные снимки черепа. Один за другим в операционной появлялись остальные члены хирургической команды. В общей сложности тут было две санитарки, две ассистирующих сестры, санитар, Эллис, два хирурга-ассистента, включая Морриса, два оператора и программист. Анестезиолог находился в соседнем помещении с Бенсоном. Не отрывая взгляда от пульта, оператор компьютера сказал: «Можем начинать, когда скажете, доктор». «Давайте лучше подождем пациента», — сухо ответил Эллис. Послышались смешки. Росс обвела взглядом все 7 мониторов. Они были разного размера и расположены в разных местах, в зависимости от степени их важности для хирурга. Самый маленький монитор был подключен к видеокамере, запечатлевающей ход операции. В данный момент на экране виднелось пустое операционное кресло, вид сверху. Другой монитор, расположенный чуть ближе к хирургу, высвечивал электроэнцефалограмму, ЭЭГ. Сейчас он был выключен, и по экрану бежали 16 горизонтальных белых линий. Был еще и крупный экран для фиксирования основных параметров операции. Электрокардиограммы, периферического артериального давления, дыхания, работы сердца, центрального венозного давления, ректальной температуры. Как и монитор ЭЭГ, он тоже высвечивал ровные белые линии. Два экрана вообще не горели. На них потом появятся черно-белые изображения рентгенограмм внутренних органов, сделанных во время операции. Наконец, два цветных монитора показывали данные программы Limbic. Эта программа в настоящее время прокручивалась холостую, без ввода данных. На экранах трехмерная картинка мозга вращалась вокруг своей оси, а производимые компьютером случайные координаты возникали ниже под картинкой. Как обычно, Росс казалось, что компьютер — это словно еще один человек в комнате. Такое впечатление всегда усиливалось в ходе операции.